Добродетель политики и политика добродетели. В 50 лет Конфуций наконец получил в придачу к своему авторитету и славе учителя высокий пост при дворе и возможность хотя бы частично претворить в жизнь свою мечту о праведном пути. В служебных делах ему сопутствовал успех, хотя, надо признать, Конфуций был не совсем обычным судьей, судьей, который не желал судить. Какой же политический идеал пытался он осуществить, поступая таким образом? Определить этот идеал в нескольких словах не так-то легко. Слишком уж своеобразной и самобытна политическая традиция Китая. В отличие, скажем, от Европы, китайцы не имели представления о различных формах государственного устройства или даже гражданском законодательстве. Мы не находим в Китае и идеи политики как отдельной науки в области общественной жизни. Во все времена китайцы представляли себе государство только в виде абсолютной монархии. Но этот привычный наш термин не раскрывает всего содержания китайской политической идеи. Власть правителя всегда считалась в Китае неограниченной и неделимой, но она никогда не была в полном смысле слова абсолютной. С одной стороны, даже высшие сановники были бесправны перед государем. С другой, признавалась равная ценность всякой жизни, в том числе и жизни рабов. Не допускалось какое бы то ни было неповиновение государю, но и сам государь должен был управлять так, чтобы удовлетворить чаяния народа. Царя-тирана можно и должно было лишать престола. Это противоречие между деспотическим и, так сказать, демократическим уклонами в традиционных китайских представлениях о государственной власти снималось в понятии неба. Оно, как нам уже известно, обозначало всеобщий путь мироздания в его биологическом, психологическом, общественном и космическом проявлениях. Воля правителя, полагали в Китае, должна сливаться с анонимной и даже неосознаваемой стихией народного быта. Власть государя не знает границы преград, но она ненасильственно направляет течение жизни, ибо совпадает с насущнейшими требованиями времени. В идеале простые люди могли бы даже забыть о существовании государства. Мы должны помнить, что образ древности у Конфуция сложился под влиянием не только и не столько письменных текстов, сколько устного предания, источника неопределенного, переменчивого. Древность Конфуция — это не действительная история и не идеи, записанные в книгах, а темный материк памяти, в котором хранятся семена воображения. И потому не будет преувеличением сказать, что не столько древность сформировала Конфуция, сколько сам Конфуций творил свою древность, свою мечту, возвышающую и все же неизменно практичную. При этом фантастика древнего мифа преображается в назидательное и в не меньшей степени занимательное повествование об исторических событиях. Примечательно также, что Конфуций склонен выделять лишь отдельные, наиболее значимые в его собственных глазах деяния великих мужей древности. Он ищет в их жизни иллюстрации своим идеям. Но Конфуций не только склоняется в благоговейном трепете перед героями прошлого. Он в то же время ненаигранно, почти непроизвольно ощущает и свое сродство с ними. Он может судить о них как человек, знающий единую меру заслуг и неудач в этом мире. В конце концов, все люди, говорит учитель Кун, должны добиваться того, что дается труднее всего. Такая простая и такая нелегкая мудрость. Претворение человечности в своей жизни, и даже, точнее сказать, всей своей жизнью, такова цель человеческого существования, перед которой все люди равны. Истинный правитель мира, говорит Конфуций, правит не управляя, он правит посредством одного лишь усилия самопочитания, усилия прозрения в себе бесконечности. Глубочайший секрет китайской традиции заключается в том, что величайший подвиг духа освобождает от необходимости что-либо совершать. Безупречная воля в своей абсолютной свободе возвращается к полной непроизвольности.